услышишь его нежный голос. Он не скажет, что сильно скучает. Вы никогда не будете вместе. Он никогда ничего не узнает. Время пройдет, ты, наверное, забудешь. Встретишь другого, он против не будет. Пусть он больше не дышит, но никогда тебя не забудет. Вернись обратно на землю, верни в свое тело биение сердца. Она без тебя жить не может, ей без тебя некуда деться, ей тебя так не хватает. Но теперь ничего не изменишь, она никогда тебя не увидит, она все равно ждет. Землю. Он не вернется, он открыл двери и вечность в сердце его.